Глава 38. Темнота неожиданно расступилась. Меня буквально выдернули из этого непроглядного мрака и словно невесомую пушинку поставили на ноги. Я действительно чувствовала себя невесомой. Во всем теле ощущалась непривычная легкость, и, как ни странно, не было боли. Глаза открывала, лелея в сердце надежду, что окажусь в покоях Ари, а рядом со мной будет усталый, встревоженный, но счастливый Скальде. Счастливый, потому что его бедовая жена, несмотря ни на что, осталась жива. Он, конечно, потом задаст мне хорошую трепку, возможно, даже опять посадит под замковый арест. Но сначала я урву для себя несколько жадных, сводящих с ума поцелуев. Растворюсь в объятиях мужа, растекусь по кровати, довольной лужицей, и лужицей я так и не растеклась. Вместо привычной обстановки, темного в золотом обрамлении полога и родного лица моего самого любимого дракона, обнаружила себя стоящей на берегу озера. Вроде того, что зеркалом застыло в раме из малахитовой зелени, отражая навечно воцарившееся над храмом весны солнце. Искрящуюся гладь разбивали на мелкую рябь плавающие девушки, лица которых отчего-то показались мне знакомыми. Красавицы резвились в воде, обдавая друг друга каскадами брызг. Ныряли, смеялись и снова, рассыпая по воздуху волосы, оказывались над глянцевой поверхностью озера. Две другие знакомые незнакомки, погрузив ступни во влажный песок, устроились у самой его кромки и о чем-то заговорщицки перешептывались. Время от времени девушки запрокидывали головы, блаженно жмурились, позволяя ласковым лучам касаться их лиц, от которых я была не в силах отвести взгляда, потому не сразу заметила еще одну красавицу. Она сидела на широком, наполовину утопленном в воде камне и, что-то негромко напевая, расчесывала жемчужным гребнем длинные темные пряди. На какое-то мгновение я даже заслушалась, захваченная чарующими звуками ее голоса, который заглушил раздававшийся позади веселый смех. Среди ледяных ари, а это были именно они, сколько раз я вглядывалась в печальные застывшие лики, уже и не счесть, царила идиллия. Вот только сейчас они не были ледяными, наоборот, полными жизни. Или это я была не совсем живой? Я обернулась на голоса и поняла, что мое появление не осталось незамеченным. Девушки приближались, приветливо мне улыбаясь. Светлые платья струились по тонким станам. Волосы, распущенные или заплетенные в косы, трепал ветер. Красотки в озере тоже перестали веселиться. И та, что сушила волосы на камне, плавно с него соскользнув, первой ко мне приблизилась. «Привет!» Я сама не поняла, зачем это сказала, а потом еще в полголоса добавила. «Я теперь одна из вас?» Назвать себя мертвой язык не поворачивался. Алиана поприветствовала меня такой же светлой улыбкой, что и другие девушки, а, оказавшись рядом, сердечно обняла. Я чувствовала тепло ее ладоней, как если бы она была из плоти и крови. Дыхание девушки скользнуло по щеке, и я окунулась, как в то самое озеро, в нежные звуки ее голоса. «Спасибо, Аня. Спасибо за то, что всех нас спасла». «А, это так». Согласилась другая, что подошла сзади. «Мы ждали очень долго. Я ждала, чтобы кто-то исправил роковую ошибку, которую несколько веков назад совершила я. Хорошо помню всех Ари, увековеченных в садах императорского замка. Но с этой белокурой красавицей мы точно никогда не встречались. В следующую секунду я поняла, что поторопилась с выводами, когда она негромко произнесла. «Меня зовут Арделия. Та самая?» – невольно вырвалась у меня – Девушка грустно кивнула. «Да, та, что навлекла кару на всех императоров и их избранниц. В день, когда Волантен отрекся от меня, от наших с ним чувств, я испытала такую боль, какую прежде никогда не испытывала. Мне было не с кем ее разделить. Никто не догадался и не заметил, что происходило со мной в ту страшную ночь, в его брачную ночь с Ларой. Пройдемся?» – предложила несостоявшаяся Ари. Мягко подхватила меня под руку, и под щебет птиц и плеск воды мы направились к увитой цветами арки, светлые очертания которой почти терялись в изумрудной зелени райского сада. Издревле считалось, что алианы не наделены никакими силами, кроме единственной – принимать магию драконов и передавать ее своим потомкам. Но это не так. Арделия придержала свисавший с полукружия арки стебель, весь в голубых и сиреневых цветах, и нырнула в нее, увлекая меня за собой. В каждой из нас заложена крупица силы Аурели, нашей сиятельной богини, благословившей союз первых Тальденов и Алиан. Это был ее свадебный нам подарок, о котором я узнала, только шагнув за грань. Той ночью единственное, чего мне отчаянно хотелось, это чтобы боль скорее прекратилась, а Валантен понял, узнал, как сильно я его любила. Так сильно, что без его любви не смогла дальше жить. И я себя убила. Рука, сплетенная с моей, дрогнула, как и голос отверженной невесты. Но Арделия быстро справилась с эмоциями и продолжила уже спокойно. Тогда я не понимала, что совершаю, и уж точно не предполагала, что моя смерть обернется проклятием для многих поколений ледяных драконов, станет наказанием для их избранниц. Я украдкой взглянула на сопровождавших нас Ари. Пока Арделия исповедовалась, выражение их лиц не менялось. Девушки казались безмятежными, совершенно спокойными. Наверное, у мертвых какое-то особое отношение к ошибкам живых. Голова немного кружилась от сладкого аромата, что источали не спадавшие с арок цветы. А может, от всего увиденного и услышанного? Столько потрясений за один короткий день. Еще бы ей не закружиться. «Тебя ведь не было среди ледяных статуй», — заметила я, когда Арделия замолчала. «Не было», — мягко подтвердила она. «В лед превращались Ари, становясь пленницами мира живых, а я стала ледяными цветами, даром для Герхельдов, способностью видеть то, что сокрыто от других смертных, и их же самым страшным проклятием, которое спустя долгие века разрушила ты, Аня. Понять бы еще, как умудрился ты сделать, прикончив древнюю, Мельвизен ведь умерла». Я видела, как от нее осталась лишь жалкая кучка пепла, иначе бы сейчас сходила с ума еще и из-за этого. А так просто схожу с ума. От осознания, что я, кажется, все-таки умерла. Разрушила как? Проклятие началось с жертвы, и жертвой должно было закончиться, сказала светловолосая девушка, что принимала солнечные ванны на берегу озера. Жертвой во имя любви, такой же сильной, какая была у Арделии. «Но разве другие Ари до меня не шли на жертву, выходя замуж за проклятых Тальденов? Они ведь, вы все, точно так же рисковали собственными жизнями. И мы знаем, чем для некоторых, я с сожалением посмотрела на девушек, это закончилось смертью и заледенением. Многие Алианы становились Ари императоров против своей воли, потому что таково было желание их родителей», – подхватила другая девушка. «Мы не жертвовали собой добровольно. Нас заставляли быть с ледяными драконами», – ставила третья. «Иные же», – бесшумно ступая по мощеной дорожке, проговорила Арделия. «До последнего верили, что выживут. И, проходя брачный обряд, не отрекались от жизни ради избравшего их мужчины, как сделала сегодня ты, Аня, а верили в счастливую жизнь с ним. В тебе, вас обоих, мы увидели то самое всепоглощающее чувство – что могло спасти нас и будущее поколение ледяных драконов. Потому и воспротивились, когда он, опасаясь за твою жизнь, готов был тебя отпустить, останавливаясь перед очередной аркой, затянутой вуалью тумана, сказала Арделия. И магию рода с твоей душою связали, чтобы, узнав всю правду, он нашел тебя, несмотря ни на что. Обман княжны должен был раскрыться. Вот, значит, кого мне следует благодарить за ледяной подарок – и за то, что Фьяре не удалось поводить Герхельда за нос. Но вы ведь не могли знать, что воскреснет древнее, что я окажусь в лабиринте смерти, что жизнь Скальда окажется для меня дороже собственной, и я сделаю все возможное, лишь бы с ним не случилось ничего плохого. Нам, шагнувшим за грань, известно то, что сокрыто от живых. Мы предугадали, почувствовали, ждали, вторили друг другу разморозившиеся Ари. «Надеялись, что однажды ты спасешь нас. И себя тоже». Последний был явно лишним. Внутри у меня все перевернулось, и тусклый лучик надежды погас, погружая мир вокруг во мрак, из которого я вынырнула несколько минут назад. «Значит, все-таки умерла?» – горько усмехнулась я. «Исцелилась! Очистилась!» Ари лучились позитивом, в то время как мне хотелось удавиться – впрочем, вряд ли получится стать еще мертвее, чем я уже есть. И что теперь? С трудом выдавила из себя. Я останусь здесь с вами или отправлюсь туда? Заключенный в арку туман как-то не привлекал, и у меня совсем не было желания шагнуть в эту подозрительную хмарь. Ари не спешили с ответом. обменивались долгими взглядами, словно общались мысленно, а потом заговорщицки заулыбались. «За то, что подарила нам свободу и долгожданный покой, мы бы хотели сделать тебе подарок, Аня. Ты вернешься туда, откуда пришла, в свое здоровое тело, которое отняла у тебя княжна. А Фьяра? Фьяра займет свое место. То есть умрет вместо меня? Сложно сказать, что в тот момент испытала. Чувств во мне сумбурных, мутных было слишком много. Они давили на меня, заставляли путаться мысли, выворачивали наизнанку мою теперь уже очистившуюся душу, которая рвалась обратно в Адольфиеву, к нему и нашему с ним будущему. Вот только, как оказалось, в Адольфиеве для меня больше не существовало будущего. Нам бы очень хотелось сделать для тебя нечто большее, но, к сожалению, мы не всесильны и не способны возвращать к жизни. Темноволосая Ари, что заговорила со мной одной из первых, обняла меня на прощание. Но в наших силах вернуть тебя домой, подарить тебе шанс начать жизнь заново, уже без проклятия. Мы искренне верим, Аня, что когда-нибудь ты обретешь свое счастье. Спасибо тебе, Аня. Спасибо. Ари по очереди прощались и, отступая, исчезали в белесом мареве. Ардели уходила последней. И снова были сердечные объятия, шепот благодарности, подхваченный внезапным порывом ветра. Он всколыхнул легкое платье девушки и полетел дальше, шелестеть листвой на кронах деревьев. «Прежде чем ты вновь станешь собой, выслушай ее и постарайся простить. Ей нужно твое прощение, чтобы обрести покой», — тая за чертой тумана проговорила Арделия. Почувствовав совсем близко чье-то присутствие, я обернулась и увидела в двух шагах от себя Эсселин Сальвер. Ошеломленно хлопая глазами, на меня смотрела Фьяра собственной персоной. Было такое ощущение, что стою возле зеркала и разглядываю свое отражение, свое адольфивское отражение, у которого челюсть не отвисла только лишь потому, что Фьяра испуганно прижимала руки к лицу. «Здравствуй!» — прервала я затянувшееся молчание, иначе так бы и продолжили стоять, что два пня с глазами. Совершенно одинаковых таких, при хорошеньких пенька. «Где я?» — девушка в панике огляделась, не впечатлившись ни живыми красками природы, ни беззаботно щебечущими и порхающими с ветки на ветку птицами в ярком оперенье, ни теплой погодой, в которой ее забросило из, подозреваю, заснеженной промерзшей Москвы. «Ты на той стороне? За гранью? В общем, там, где оказываются после того, как умирают». «Я умерла?» — тоненько пискнула Алиана. «Умерла я. Но разморозившиеся Ари решили, что будет справедливо поменять нас местами. И тогда, только произнеся это вслух, вдруг поняла, что же они на самом деле совершили. Они спасли меня, но у этого спасения оказалась слишком высокая цена. Ведь собой рисковала я, а не Фьяра. Но ей получается теперь за меня отдуваться. Кажется, нас поменяли местами не только в прямом, но и в переносном смысле слова». Разве что я отдувалась за нее на отборе и имела какие-никакие шансы выбраться из той засады, в которой оказалась стараниями Марканты, в то время как из вот этой, ладно, чего уж там, будем называть вещи своими именами, задницы, уже не выбираются. Я растерянно обернулась. Туман в арке рассеялся, будто его и не было. И теперь полукруглый проход, точно картина, заключенная в светлую раму, уводил дальше, вглубь парка. «Эй!» – не без опаски шагнув вперед, я просунула руку, а потом и голову в арку, и поняла, что это всего лишь арка, а не портал в непонятно куда. В это непонятно куда Ари по-быстрому и смотались, решив все за меня, и даже не спросили, чего бы хотела я. Я, разумеется, безумно хотела обратно к Герхельду, но такого варианта предложено не было. Что же касается всего остального... Во всем остальном я окончательно запуталась и увязла, как недобитая муха в паучьей ловушке. Спасти жизнь Фьяре и саму уйти на покой? Не уверена, что мне достанет благородство, ведь тогда уже точно для меня все закончится. Обречь на гибель ее, а потом вспоминать об этом до конца своих дней? Совесть ведь сожрет. Да уж, ситуевина. Ари упростила мне задачу, попросту лишив меня права выбора. Это уже почти стало традицией – бросать попаданку Аню из тела в тело и из мира в мир, не спрашивая ее мнения. Почувствовав, что начинаю заводиться, я громко позвала. «Арделия! Девочки! Дамы!» «Ари, мы не договорили!» «Бесполезно!» – покачала головой Сальвер и без сил опустилась на материализовавшийся, словно из ниоткуда, булыжник, заменивший ей скамейку. «Если они ушли, то уже не услышат». «Ты-то откуда знаешь?» – огрызнулась я, раздражаясь. «Можно подумать, каждый день сюда заглядываешь». «Прости меня, Аня», – неожиданно сказала Фьяра и, глубоко вздохнув, продолжила, быстро выталкивая из себя слова. «Я не хотела, хотела стать тобой, прожить хотя бы несколько мгновений твоей жизни вместе с Лешенькой». На этом моменте ее голос стал слаще меда. «Знаю, это было неправильно, но я наблюдала за вами, за ним и тобой, тайком, чтобы наставница, не дай притемная, не узнала. А когда его светлость принял решение отправить меня на отбор в ледяной лог, я действительно боялась Скальда Герхельда, да и сейчас боюсь». Алиана покаянно опустила голову. «Но сбежал я не из-за страха, просто ухватилась за этот предлог, чтобы, наконец, исполнить свое заветное желание, хотя бы на короткое время стать тобой». «Подожди, получается, тебя не Бладейна на землю отправила?» «Я сама». Встретившись со мной взглядом, девушка отвела глаза. «Наставница ни за что бы не согласилась на такую авантюру, а я в родном мире чувствовала себя как в клетке. Я задыхалась в Адольфиве. На земле же все другое, необычное, чудесное. Там я впервые почувствовала себя свободной, смогла дышать полной грудью. А главное, там есть Леша». Она совсем по-детски захлюпнула носом. «И все-таки есть что-то такое в этой Сальвер, потому что мне вдруг тоже захотелось ее пожалеть, присесть рядом, по эфемерному плечу похлопать, возможно, даже приобнять немного и пообещать, что все обязательно утрясется. Но это было бы неправдой, потому что я понятия не имела, как мы все это будем утрясать». «Не представляешь, как сильно я обрадовалась, когда узнала, что ты полюбила Скальда, а он тебя. Я даже позволила себе забыться на какое-то время, поверить, что так будет всегда. Я с Лешей, ты с его великолепием». Толкаемая адреналином, побежавшим по моим призрачным венам, я сходила из стороны в сторону. «Так, надо что-то придумать, чтобы это твое «я с Лешей, ты с его великолепием» имело продолжение», — заговорил возбужденно. «Сейчас, дай мне пару минут, и я что-нибудь обязательно соображу». «Ты хорошая, Аня, очень. Надеюсь, когда-нибудь все-таки простишь меня. А я не перестану благодарить тебя, ведь именно из-за тебя я была счастлива как никогда. Позаботься о нем, ладно?» — попросила шепотом Фьяра. — Сейчас особенно. Ему нужны будут поддержка и любовь близких. Обещаешь? Но я была слишком поглощена своими мыслями, чтобы вслушиваться в плаксивый лепет Алианы. Может, магам удастся меня откачать? Там же у них некромант. Он, конечно, сейчас не в форме, но все же. И тогда я... Прощай, Аня. И будь осторожней. Там. На слове «прощай» я резко вскинула голову, собираясь высказать этой размазне все, что о ней думаю. Вот что за человек? Нет бы помочь, подкинуть какую-нибудь креативную идею, а она сразу «прощай, Аня». Вся такая из себя несчастная страдалица. Тьфу, достала. Все эти мысли вихрем принеслись у меня в голове, а в следующий момент вихрь, теперь уже настоящий, подхватил Фьяру, вздернул ее над землей, как котенка за шкирку, и меня с силой толкнул, будто кто-то невидимый коварно подставил мне подножку, снова опрокидывая в темноту.